Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Простите, а кто это говорит? Алло, кто говорит? Представьте, пожалуйста. Кондолиза Райс. Кто? Кондолиза Райс. А, то есть пидорас. Все, да, туда не звоните. Там еще чеченцы не приехали, нет? Да, я слушаю вас. Напилась уже, да? Слушай, спой что-нибудь, а, мать. Завтра не надо сильным на тебя. У тебя да. Такой хороший голос, мне очень нравится. У меня спой очень жопочка красивая. Это, спой, Василий. У меня жопка, как я. Василий, ну спой, я умоляю просто, спой. Давай что-нибудь такое народное. Ну, молодец. А песенку какую-нибудь давай исполни. Ну, давай, Васильевна, что ты скажешь? Ой. Ой, бля. Напилась уже, да? Чего? Напилась уже, да? Ну, вот спой что-нибудь, ебись, иди. У-у-у, на прогулку за яйцом. Ой. Молодец, молодец. Ну, ты выебал ее? Естественно. Нянечка, Ася. Все как положено, слышишь? И в рот тебе Витькин вкус. Да ты погубитешь. Все, Чего? Снова повтори, я плохо слышу тебя. Все, Чего? Ой. Сейчас поедем на Добролюбово. Ты не раз уже приезжал. Ты спроси у Руслана, у участкового. Ты мне скажи, пожалуйста, ты можешь мне не звонить? Ну-ну-ну. Не звони мне больше, хорошо? Вот диктофончик-то у меня все звонки фиксируют. Постарайся мне больше не звонить, ладно? Ну-ну-ну. Давай, все, отдыхай. Да, я слушаю вас. А, это Святослав Викторович? Говорите, что вам надо. Я Геннадий Петрович, я сосед Шишковых, вот. Кто вы? Я сосед Шишковых. Кто вы? Я Геннадий Петрович. И дальше? В общем, в чем дело-то? Эти Шишковы за стенкой порядком достали уже. У них там куток какой-то, что ли. Они, наверное, вам, да, названивают каждый день, я так понял. Вы о себе побольше скажите, пожалуйста. Я там же, на Биберевской, живу. А что вас конкретнее интересует-то? Так вы мне позвонили. Не, так вот, я-то что хочу у вас спросить. Извините, конечно, за беспокойство. Что Шишковы-то вообще от вас хотят? Потому что я слышу, как они вам наяривают каждый день. Слышу Нину Васильевну эту. Вот, они порядком мне уже надоели. У меня ребенок просыпается из-за этих... психопатов. Чего они хотят-то вообще, меня интересует? Они хотели денег. Ни с того ни с сего, что ли, денег он захотел-то? Я им хуй показал, фигурально выражаясь. А у них, по-моему, они там все из дурдома. Вы не знаете ли, не? Не, знаете, я в дурдоме не был. Понятно. Я, короче, один раз видел как-то вот эту Нину Васильевну, то ли бабка этого Артема Шишкова, то ли... Она один раз на лестничном пролете с чьими-то трусами на голове носилась туда-сюда. Я, может быть, не знаю. А вы в милицию обращались? В полицию, то бишь, теперь? Да как бы, вот я думаю, я просто хотел мнение со стороны... Нет, дело в том, что я уже обратился. Угу. И там идет работа. Угу. Да я думаю, тоже как бы надо, потому что этот зверинец мне уже порядком остопиздел. Извините за выражение, но... Ну давайте обращайтесь конкретно в полицию. Есть уголовная статья кодекса, которая, так сказать, это все будет регламентировать, так скажем, мягко. Ага. То есть, есть уголовная статья кодекса, которая терроризм по телефону и прочее, прочее. Понятно. Даже хулиганство по телефону есть такая статья. Ну, так, понимаю, дело в том, что они вам-то наяривают. Я же говорю, мне... Но дело в том, что мне немножко повезло. Что этого пидора сразу вычислил. Кто мне сначала стал звонить. Кстати говоря, он мне нынче тоже звонил. Вот. И он никуда нахуй не денется, потому что милиция к нему домой приезжала, не застала, естественно. Родители говорят, ну, мы не знаем, где он находится. Но это, знаешь, как говорят, игрушечки. С хуем в прятки играть. Вот. Я бываю им тоже. Они хуй его найдут, блядь. Найдут и накажут. Найдут и накажут. Я частенько к ним стучу, слышу какие-то дикие звуки, типа, ну не знаю, как будто беременная свинья бежит. Я не знаю, что там происходит, честно сказать. Но никто мне не открывает. А иногда Нина Васильевна с ковшиком на голове выглядывает, спрашивает, что надо. Ну, значит, и сразу закрывает. Как вас зовут-то, простите, пожалуйста? Меня Геннадий Петрович, как я уже сказал. Геннадий Петрович, ты, брат, давай сейчас прими облачку ото сна, как говорят. И ложись спать. А я свою проблему решу сам. Хорошо? Удачи тебе. Я-то понимаю, что вы решите сами. Я просто хотел мнение со стороны. Ну, а мнение со стороны такое, что их нужно сажать, а лучше убивать.